Глава 16. Честь наемника. «Да блин! Дерзкий старик, однако!» Андрей даже улыбнулся, вспомнив манеру поведения бывшего подполковника. «Уже песок высыпается, а он все строит из себя непонятно кого!» «Настоящий офицер старой закалки!» – задумчиво пробормотал Дима, освещая фонариком потрескавшиеся бетонные стены. «Ага, настоящий. И поэтому ведет себя как скотина. Забей. Главное, что показал выход из этого УПШ. И куда идти? Теперь-то мы знаем, где находится вход в Гамму-3. Правда, туда еще нужно добраться. И, судя по состоянию этих коридоров, путь к ней будет непростым». «А вот это в расчет не забыл взять?» спросил Андрей, указав на лежащие в одном из углов высохшие останки хищного червя. Прямо посередине можно было разглядеть огромный пожарный топор, которым, судя по всему, червя и угостили. «О, от чего он сдох? От удара?» «Ну не от смеха же!» «Взять-то в расчет не забыл. Сдается мне, что помимо крысы и червей, там, в лабораториях, водится и другая, не очень хорошая живность. Видел его глаза, когда мы сказали о наемниках? И что он ответил?» «Не доберутся. Или не найдут». «Уже не помню. Но что именно он имел в виду?» «Эти генетические лаборатории. Там все не так просто. Знаешь, пока мы разговаривали с Шевченко, меня посетила такая мысль. А что, если он законсервировал лабораторию не потому, что хотел ее защитить от полковника Зимина, а наоборот?» «В смысле?» «Ну, что, если там в Гамме что-то пошло не так? Что-то вышло из-под контроля. И чтобы не допустить чего-то совсем страшного, он ее законсервировал?» «Именно. Ведь такое тоже могло случиться». «Хм, а тебе не кажется, что слишком много событий легло одно на другое?» Перебил его друг, затем окинул взглядом весь коридор. «Впрочем, чему тут удивляться, если вспомнить, где мы?» «Но тогда получается, что если подполковник законсервировал весь комплекс лабораторий, то и персонал, который находился внутри во время исследования, остался там же, и по сей день они все еще там. А вот об этом я совсем не подумал. Скорее всего, так и есть. Заметь, о других живых сотрудниках Гаммы никто ничего не слышал. Лишь одна фамилия была на слуху — Шевченко». «А ведь верно. Но так это или нет, мы узнаем, лишь добравшись до командного бункера. И только если найдем Максима и Катю. Они, скорее всего, вместе с наемниками все еще ищут вход. Кстати, где это мы?» Разговорившись, парни и не заметили, как, миновав 3-4 ничем не приметных поворота, они вышли к старым гермоворотам. Видавшие виды, покрытые отслоившейся ржавчиной двери, были закрыты. А на них, давно облупившиеся белой краской, неровными буквами, кто-то написал: «Преисподняя. Место, где надежды больше нет». «А это еще что за художество?» — удивился Андрей. «Как думаешь, открыть можно?» «Думаю, да. Помнишь, как Максим несколько дней назад вскрывал аналогичную герму у 17-го бункера?» «Ручным управлением? Помню, хотя и смутно. Тут вроде такой же механизм. Или нет? Ладно, давай попробуем». Провозившись с системой ручного открытия около четверти часа, Дмитрий все-таки вскрыл ее. Гермодверь удалось приоткрыть всего лишь на полметра. Все механизмы давным-давно заржавели. Душераздирающий скрип прокатился по пустым, темным туннелям. В лицо неожиданно ударила волна теплого, влажного воздуха, насквозь пропитанного опасностью. Дмитрий отшатнулся, закашлялся. «Ох ты ж, ну и вонь! Что это за место?» «Преисподняя», — предположил Андрюха и указал на надпись. «Написано же на двери». «Жесть!» — выдохнул Дима. Андрей сделал пару шагов внутрь, остановился. Прислушался. «Вроде тихо», — пробормотал он. «А ну, дай фонарь!» Друг перебросил ему старый, но мощный фонарь, который подполковник Шевченко передал друзьям, так сказать, в безвозмездное пользование. Луч света выхватил из темноты пространство, метр за метром, фрагмент за фрагментом. Стены, сырые от влажности, сплошь покрывала отслоившаяся штукатурка. Местами попадались отвалившиеся куски размером с телевизор. С невысокого потолка, покрытого трещинами, бесформенными клочьями, свисала влажная паутина, забитая многолетней пылью и грязью. С потолка что-то капало. Слева вдоль стены шел жёлоб, прикрытый пластиковой заглушкой. Почти у входа жёлоб был открыт. Внутри Андрей разглядел два толстых прорезиненных кабеля. «Это что там? Электропроводка?» «Может быть». «О, да там еще и вода имеется», — заявил Андрюха, обнаружив в метре от входа пару полуразрушенных ступеней. «Смотри». И действительно, нижняя ступень была покрыта мутной жидкостью, к тому же затянутой еще и грязной пленкой. Потрогав ее ногой, Андрей сделал вывод, что перед ними действительно просто вода. Оказалось, неглубоко, сантиметров 15. Именно от застоявшейся воды и шел тяжелый гнилостный запах. «Ну что, идем? А у нас есть варианты?» — хмыкнул Дмитрий. Оба смело шагнули вперед. «Знаешь, вот не хочется тебя расстраивать, но придется», — вдруг смутился Андрей после нескольких минут движения. «Что еще?» — Дмитрий напрягся, косо посмотрев на друга. «Я в туалет хочу». «Здесь? Тут же вода!» Дмитрий фыркнул, махнув рукой, и двинулся вперед, напоследок вбросив ему. «Ладно, давай уже. Погоди, отойду подальше. Не хочу, чтобы на моих ботинках были следы отходов твоей жизнедеятельности. Я не смотрю». «Командир, по-моему, мы заблудились!» — громко крикнул Мрак, идущему впереди Антонову. «По-твоему?» — не оборачиваясь, бросил через плечо капитан Антонов. Прошло еще 6 часов, а они все еще продолжали бродить по туннелям. Еще одна схватка с крысами стоила жизни троим. Все люди Доронина. Двое, сунувшись в один из второстепенных туннелей, случайно разворошили целое гнездо этих жутких злобных тварей. А неожиданный взрыв, хитро спрятанные противопехотные мины, сразу оборвал жизнь еще одного счастливчика. Схватка с мутантами продолжалась около 10 минут. Ее результаты были неутешительными. 15 крыс вместе с крупным вожаком, да двое тяжело раненых охранников, которых предоставил майор Доронин. Антонов собственноручно, чуть поколебавшись, оборвал их мучения с помощью пистолета. Туннель, по которому они двигались все это время, вел к оружейному складу. Ломиться к нему напролом оказалось не самой лучшей идеей. То тут, то там наемники то и дело натыкались на гнезда мутантов. По пути нашли еще один, давно заброшенный аванпост. «Может, уже хватит так дерзко и надменно себя вести?» — не выдержал Костолом, обращаясь к Антонову. «Чего?» — капитан остановился, как вкопанный. «Разговоры!» «Да насрать!» — прогудел здоровяк, чуть наклонив голову влево. «Ты как с командиром разговариваешь, тупая твоя морда!» «Морда? Какой ты к черту командир, червь позорный!» Рука Антонова по привычке потянулась к кобуре. «Только попробуй его достать, тебя даже со стены не соскребут!» Злобно прорычал Костолом, направив на него ствол пулемета. Командир наемников замер, злобно глядя на великана. В какой-то момент в них даже промелькнул страх. Ситуация накалялась. «Эй, полегче, брат!» Тишина подошел к здоровяку, похлопал его по спине. «Успокойся!» Последний человек майора Доронина молча наблюдал за начинавшейся дискуссией. «Успокоиться? Да ты взгляни на него! Это же тварь! Жалкая самодовольная крыса! Кто дал ему право так дерзко с нами разговаривать? А как он поступил с теми ребятами, а? Аскат! Эта шавка даже и не подумала его искать. Мрак сплюнул на пол. Он, в общем-то, был солидарен с Костоломом, хотя и более сдержан. «В самом деле, разве так должен вести себя командир? Мы тут не срочники, чтобы ты себе позволял лишнее». «Я ваш командир», — нахмурился Антонов, но руку с кобуры не убрал. «Да какой ты к черту командир?» — прорычал здоровяк. «Командиром ты был не у нас», — спокойно напомнил ему тишина. «И вообще, скорее всего, не в синдикате. Тот факт, что ты каким-то образом пролез через начальство, еще ни о чем не говорит. И кем ты был до этой операции?» Антонов промолчал. «У тебя нет ни должного опыта командования, ни тем более боевого», — слово снова взял Костолом. «А свое заносчивое поведение и дерьмовое обращение с теми, кто тебя окружает, не доведет тебя до добра». «Вот как! Смотрю, долго думал. И что дальше?» — хмуро пробормотал командир. «Советую так больше не поступать», — на повышенных тонах произнес Костолом, с трудом сдерживая свой гнев. «И быть тише. Тогда, может быть, доберемся до поверхности, и я не откручу тебе голову. Понимаешь, командир?» Антонов невесело рассмеялся, уже собираясь рассказать двухметровому гиганту, что он о нем думает. Но не успел. Вдруг снайпер резко поднял руку вверх и тут же вскинул ствол прибоя. «Противник?» Мрак среагировал аналогичным образом. «Впереди кто-то есть. Не крыса и не червь. Не мутант вроде. Черт, кажется, это человек». Не прошло и 10 секунд, как из темноты пустого туннеля им навстречу вышло человекообразное существо. Рука на перевязи, на теле сильно изорванный желто-оранжевый, покрытый грязью комбинезон. Глаза на выкоте. Волосы взъерошены и вооружен куском ржавой арматуры. Все сразу же нацелили на него стволы, но человек, радостно взвыв, отбросил свое ржавое гнутое оружие в сторону. «Стоять! Ты еще кто такой?» Бесцеремонно, в довольно грубой форме, спросил Мрак у оборванца. «Не стреляйте! Я Шульгин! Антон Шульгин!» «Шульгин?» — переспросил Антонов. Человекоподобное существо сделало еще несколько шагов и замерло. «Не стреляйте! Я не опасен!» — еще раз повторил оборванец. «Я Шульгин, главный инженер Астры. Требую сопроводить меня к полковнику Зимину!» Антонов неожиданно усмехнулся. «Тот самый Шульгин. Любопытно. Ну, давай, подойди ближе». Главный инженер сплюнул на землю, что-то пробормотал и медленно заковылял навстречу. Его лицо опухло, глаза постоянно слезились. Ноги сплошь расцарапаны, кое-где были видны небольшие рваные раны. Рука болталась на перевязи, сделанной из обрывков того же комбинезона. «Ты его знаешь?» — спросил Антонов у последнего оставшегося бойца майора Доронина. Тот утвердительно кивнул. Поравнявшись с капитаном Антоновым, главный инженер недовольно на него посмотрел, а затем заявил. «Где вас черти носили? Я уже трое суток брожу по темным туннелям. Я встретил людей с поверхности. Запасной реакторный блок уничтожен, а диверсанты, что устроили аварию, все еще где-то в туннелях. Они отправились к карцеру. Полковник должен узнать об этом как можно скорее. Я его агент. Доставьте меня к Зимину и побыстрее». «Какого лешего вы улыбаетесь?» «Ты? Агент?» — рассмеялся Антонов. «Взгляни на себя!» «Я не разрешал вам обращаться ко мне на «ты»!» — надменно, но с некоторой опаской произнес главный инженер. «Ваше звание и фамилия?» «Да плевать!» — громко произнес стоящий рядом с командиром Костолом, причем таким голосом, словно собирался свернуть Шульгину шею. «Что? Что здесь происходит? Кто вы такие?» «А ты что, еще не понял?» «Не понял чего?» — переспросил Шульгин, затем сделал пару небольших шагов назад. «Глаза протри! Разве мы похожи на охрану научно-исследовательского комплекса?» Только сейчас Шульгин сообразил, что перед ним совсем не те, кого он ожидал встретить. Да, конечно, их экипировка и поведение были странными, но у полковника Зимина ведь были и нестандартные отряды. Например, последнее отделение капитана Теплова, те еще отморозки. Ренегаты. Но первая же мысль, промелькнувшая в голове человека Зимина, когда он понял, что перед ним не те, кого ожидал, еще одна группа диверсантов. «Стой, стой! Куда это ты собрался?» — поинтересовался Костолом. «К полковнику? Так вынужден разочаровать! Зимин уже трое суток как мертв!» «Что? Нет!» — сдавленно промычал Шульгин. «А это не ты случаем взорвал запасной реакторный блок?» — с интересом поинтересовался Тишина. «Я не... невнятно пробормотал Шульгин, сделав еще пару шагов назад. «Откуда ты знаешь?» — удивился Мрак, изумленно посмотрев на напарника. «Максим рассказывал?» «Так, в двух словах», — коротко ответил снайпер, не ослабляя внимания. Шульгин сделал еще один шаг, неожиданно оступился, не удержал равновесия и упал на шпалы. А когда поднялся вновь, в его руке показался короткий, изрядно поцарапанный ствол пистолета Макарова. Он уже собирался навести ствол на командира наемников, но Мрак оказался значительно быстрее. Громыхнул одиночный выстрел, и почти сразу же, одетое в желтые лохмотья тело Шульгина, мешком грохнулось обратно на шпалы. Рядом тяжело брякнулся пистолет. «Прямо в лоб», — заметил снайпер, увидев кроваво-красную точку на голове мертвеца. «И зачем? Мог бы в ногу?» Мрак не ответил, лишь отвел ствол автомата в сторону. «Не люблю инженеров», — как бы извиняясь, пробормотал Костолом. «Особенно главных, особенно таких, как он». Тишина подошел, подобрал пистолет. Осмотрел, отстегнул магазин, усмехнулся и выбросил его. «У него патронов не было». Антонов дернул плечом, шумно вздохнул и медленно зашагал вперед. «Так что, командир?» Костолом вспомнил их разговор и окликнул Антонова. «Работаем по-нормальному, или ты меня не понял?» «Я тебя понял», — сухо бросил через плечо Антонов, а затем добавил. «Синдикат более в твоих услугах не нуждается». «Что?» — не расслышал великан. «Как ты сказал?» «Ты уволен. Что тут непонятного?» Антонов обернулся, самодовольно ухмыльнулся и развел руками по сторонам. Тишина и Мрак озадаченно переводили взгляд с одного на другого. Человек Доронина вообще не понимал, что именно происходило между наемниками. «Уволен?» — ошеломленно переспросил Костолом. Антонов не ответил. «А как же контракт?» «Досрочно расторгнут». Антонов постарался улыбнуться. Получилось не очень. «Расторгнут, значит», — хмуро произнес здоровяк, а затем обратился к братьям по оружию. «А вы что скажете?» «На моей памяти такого раньше не случалось», — пробормотал Тишина. «Даже не знаю». Повисла неловкая пауза. «Мрак, Тишина, приказываю следовать за мной», — повысил голос Антонов, но в этот раз менее вызывающе. «Идите», — выдохнул Костолом, кивнув головой в сторону Антонова. «А ты?» «Вернусь обратно». «Брат, ты это? Отправляйся в бункер к выжившим», — подумав, сказал Мрак. «А мы вооружимся и вернемся за тобой. Там эвакуация должна быть уже организована. Вместе на поверхности поднимемся, ну?» «Ага, ну да, точно». «Дело такое. Контракт», — запнулся снайпер. «Ну, ты же понимаешь?» «Понимаю. Работа есть работа. Все так?» «Хватит уже сопли распускать!» Антонов, заметно нервничая, вновь становился невыносимым. «Вы еще поцелуйтесь!» «За языком следи, щегол!» Не выдержав, прорычал Костолом. «А вам, парни, удачи! И сделайте одолжение! Пристрелите эту скотину по завершении миссии!» Он поправил за спиной дробовик, крепче сжал трофейный утес и неторопливо зашагал назад, надеясь найти короткий путь к жилому бункеру. Мрак нахмурился, что-то пробормотал, а затем, развернувшись, побрел к Антонову. Тишина коротко выругался, сплюнул и последовал примеру напарника. Катя уже больше часа искала Максима, упрямо измеряя площадь всего жилого бункера. Она обошла весь лазарет, все технические помещения и коридоры. Посетила оружейную мастерскую и арсенал, даже была в столовой. Но все тщетно. Макс как сквозь землю провалился. Лишь одна женщина сказала ей, что видела, как человек, похожий на того, кого она ищет, выходил из кабинета майора Доронина. «Какого черта он там забыл? Почему мне ничего не сказал?» Девушка задавала себе эти вопросы раз за разом, пока искала кабинет начальника. Но и здесь ее ждала неудача. Кабинет оказался закрыт, а обитающий неподалеку сержант лениво предупредил, что Доронин покинул бункер несколько часов назад. «И куда?» «Мне не сообщили», — пожал плечами сержант. «Ему что-нибудь передать по возвращении?» «Нет, не нужно». Девушка задумчиво брела по главному коридору и сама не заметила, как добралась до выхода из бункера, где так и не смогли починить гермоворота. С момента последней схватки тут многое изменилось. Добавили новых укреплений, улучшили освещение обоих туннелей, установили еще два дополнительных пулемета, поставили котел и мощный компрессор. Именно эту конструкцию и разработал инженер Соколов. Кипяток, выстреливающий под приличным давлением из бронзбойта, бил на добрых 12 метров. При этом брызги позволяли накрывать довольно большие площади. Нужно было только подпустить мутантов поближе. И черви, и крысы даже своими крохотными мозгами быстро сообразили. Раз по ним не открывают огонь из привычного огнестрельного оружия, значит, жертве обороняться уже нечем. За свою ошибку поплатились дорого. Обваренных кипятком мутантов становилось все больше и больше. Тела устали убирать, а ближайшие воздуховоды были почти завалены вареным мясом. Охраны здесь было немного, человек 6 или 7, все гражданские. Последние остававшиеся военные по приказу Доронина на данный момент обследовали технические туннели, ища безопасный путь из Астры. О том, что будет эвакуация, знали уже все. Заранее всем приказали собрать самое необходимое. Документы, воду, теплую одежду и обувь. Но пока Доронин не отдал приказ начать эвакуацию, бункер продолжал медленно обживаться. Рядом со входом, за наскоро собранной из стальных листов и деревянных балок оградой, стоял большой дизельный генератор. Он-то и обеспечивал бункер всей необходимой электроэнергией. Топлива для его работы было много. Почти сутки назад прибыла дрезина со склада ГСМ и привезла 10 больших бочек с керосином. А тот, кто сообразил доставить все это огнеопасное добро к жилому бункеру, сейчас стоял прямо перед Катей. «К столом?» — воскликнула девушка. «Когда ты вернулся?» «Здравия желаю. Ну, то есть, привет. Несколько часов назад». «Мне говорили, что ты пару дней назад забирал 4 бойцов с собой». «Для этого и забирал», — сказал здоровяк, указав на стоящие у генератора бочки с топливом. «А почему ты один? Где Антонов?» — осторожно поинтересовалась она. «Где остальные наемники?» «Не знаю. Я больше не наемник», — заявил Костолом, а затем невесело рассмеялся. «Уволен. 2 дня назад. А Антонов с остальными отправился к складам. За оружием. Он что-то обнаружил. Думает, что вход в Гамму-3 где-то в окрестностях командного бункера». «Серьезно?» «Серьезно». «А с тобой как так получилось?» «Ты, должно быть, заметила, что наша команда была довольно странной. Антонов так и вовсе не наш командир. Он, кажется, вообще не наемник». «Ну да. И кто он?» «Это человек заказчика по фамилии Штрасс. Антонов из его личного окружения. Когда-то был оперативником службы безопасности Украины, но это не точно». «И?» «Это хоть и совсем молодой, но невероятно коварный, не умеющий себя контролировать человек. Какие именно у него приказы от Штрасса, даже мы не знаем. Его главная цель — найти Гамму». «Это понятно», — вздохнула Катя. «А тебя, получается, он уволил?» «Можно и так сказать». «И что ты теперь будешь делать?» «Ну, пока что ждать. Антонов и остальные должны вернуться. Мрак и тишина — мои боевые товарищи. С ними я пришел, с ними и уйду». Вдруг один из часовых громко крикнул. «Тревога! Впереди люди!» «Что? Кто там может быть?» — пробормотала Катя. Костолом среагировал значительно быстрее. Он подхватил с лежащего на шпалах оружейного ящика пулемет и бросился в ближайший дзот. Один за другим вспыхивали прожекторы. Вся присутствующая здесь охрана состояла целиком из вооруженных гражданских, наскоро и кое-как обученных стрельбе из автоматов и пулеметов. «Внимание!» — крикнул кто-то из охраны. «Вижу 6 человек!» Опасность была замечена в туннеле, противоположному тому, из которого ранее рвались орды крыс. Катя бросилась в дзот следом за Костоломом. «Это еще кто такие?» «Наемники», — коротко отозвался Костолом, наблюдая за приближающимися людьми. «Но, скорее всего, не наши». «Те, что мы видели у метра моста?» «Может быть. Ну или уже вторая группа спустилась». «Вторая группа? Что им нужно?» «Да то же, что и Антонову. Можно попробовать с ними поговорить». А люди тем временем медленно приближались. «Стоять! Не двигаться! Прекрати движение, или мы откроем огонь!» — крикнул в громкоговоритель начальник смены, седой мужчина лет 50. Группа приближающихся наемников остановилась. У всех оружие было опущено стволами вниз. Почти все вооружены незнакомыми немецкими винтовками. Вперед неторопливо вышел высокий человек, опустил на шпалы перед собой тяжелый пулемет. Затем извлек из кармана кусок белой тряпки и, небрежно подняв его над головой, помахал им. «Он хочет говорить?» — удивленно пробормотала Катя. «С кем?» «Эй, начальник!» — Костолом обратился к гражданскому начальнику смены. «Я с ним побеседую. Разрешишь?» «Да, да, конечно!» — растерянно пробормотал тот. Совершенно очевидно, он понятия не имел, как действовать в данной ситуации. Здоровяк выбрался из дзота, при этом не забыв прихватить дробовик. Он неторопливо двинулся навстречу парламентеру, при этом изучая стоящих в неровную шеренгу наемников. Тот факт, что это были именно те, кого они видели ранее у метра моста, уже не казался ему наиболее реальным. Наемник впереди выбросил тряпку, а затем поднял руки вверх, показывая, что у него нет враждебных намерений, и он не собирается использовать оружие. Костолом его примеру не последовал. «Кто вы и для чего здесь?» Сходу обратился к нему великан, не дойдя пары метров и не опуская дробовика. «Я Прометей», — он снял маску. «Кто тут главный? Мой код 897639. Требую подчиниться, согласно приказу номер 773». Костолом едва заметно вздрогнул. Ему было знакомо это прозвище. У наемников синдиката нет имен. А еще ему была известна эта процедура. «Было, знаем, проходили». «В задницу свой код засунь». «Чего?» — Прометей аж побагровел. «Ты обязан подчиниться». «А, в задницу иди», — лениво повторил Костолом, наблюдая за налившимися кровью глазами собеседника. «Инструкция обязывает вас действовать». «Довольно этой ерунды», — вдруг произнесла Катя, выглядывая из-за спины великана. «Все эти пароли, коды и приказы больше не действуют. Время прошло». «Тогда, может, проще вас всех расстрелять?» «Расстрелять?» — усмехнулся Костолом и демонстративно провел рукой через весь туннель. «Посмотри, позади нас укрепленный аванпост. На нем тяжелое вооружение, две группы отменных стрелков, снайпера, мины, заграждение из бетона и колючей проволоки. Вы всерьез хотите совершить такую опрометчивую глупость?» Прометей оценивающе пробежал взглядом по укреплениям, Его глаза задержались на дзотах и торчавших из черных бойниц длинных стволах ДШК. Костолом нагло врал, добавляя к существующим укреплениям то, чего на самом деле не было, а заодно ощутимо поднимая уровень подготовленности кое-как обученных стрельбе гражданских. Но ведь Прометей этого не знал. «Да, действительно, это неразумно», — спустя несколько секунд медленно произнес Прометей. «Но я не могу отступить. У меня задание». «И что вам здесь нужно?» «Мы прибыли по поручению высшего командования данного военного научно-исследовательского комплекса. Наша первостепенная цель — найти начальника Астры, получить у него всю имеющуюся информацию, касающуюся законсервированного комплекса генетических лабораторий «Гамма-3». «Я ничего не знаю про комплекс генетических лабораторий», — хмурясь, без запинки соврал Костолом, а затем, дернув плечом, добавил. «И здесь нет тех, кто может вам помочь». «Это правда?» — поинтересовался Прометей у девушки. Та кивнула в ответ. Прометей недоверчиво осмотрел обоих, оценивая обстановку. «Где капитан Антонов?» — наконец спросил он. «Ха!» — фыркнула Катя, ожидая примерно такого вопроса. «Становитесь в очередь!» «Я вас не понял», — с некоторым напором, но сдержанно спросил Прометей. «Что это значит? Он здесь?» «Отчасти. Здесь уже работает группа наемников», — произнес Костолом. «Капитан Антонов был с ними». «Был?» — среагировал Прометей. «Да, был. И отправил ее Штрасс». «Но вы же это и так знаете», — добавила Катя. Нужно было видеть, как изменилось его лицо. Он вскинул левую руку вверх, и вся группа мгновенно ощерилась оружием. Костолом, не мешкая, нацелил ему дробовик прямо в голову. «Ну, и что дальше?» — поинтересовался здоровяк. Прометей молчал, рассматривая нацеленный на него ствол. «Молчишь? Тогда я скажу. Советую вам тихо и без шума повернуть назад и следовать обратно». «Я не могу», — коротко процедил тот. «У меня приказ. Я должен...» Но того, что произошло далее, не ожидал никто из обитателей военного научно-исследовательского комплекса, да и его гостей тоже. Где-то в туннеле, прямо за спинами новоприбывших черных наемников, вдруг что-то громко щелкнуло. А затем всех пятерых бойцов, державшихся плотной группой, накрыл огненный вал невероятно раскаленного пламени. Раздались дикие вопли и крики. Забегали живые факелы. Вспыхнули мощные прожектора, пытаясь разрезать тьму в туннеле. Прометей, чудом увернувшись от пламени, шустро отскочил в сторону, а затем уже собирался броситься на Костолома, но вовремя сообразил, что тот тут ни при чем. Здоровяк решительно оттолкнул Катю, вскинул дробовик и выстрелил в пустоту туннеля. Трое из пяти наемников Прометея уже лежали мертвыми, догорая. Другие, истошно вопя, хаотично перемещались по туннелю, пытаясь сбить пламя. «Какого хрена?» — крикнул Прометей, подхватывая с земли устаревший американский пулемет М-62. «Кто?» Вспыхнула еще одна струя пламени. Здоровяк быстро шлепнулся прямо на шпалы и откатился. Огненный вал пронесся прямо над ним. «Там!» — заорал Костолом, ткнув стволом дробовика в туннель. И прямо в этот момент из темноты широкого туннеля медленно и почти бесшумно выкатилась большая ржавая дрезина. Огнеметная установка, размещавшаяся в поворотной башенке, чуть ушла вправо. Сразу за ней, в частично бронированной кабине, сидели несколько человек в кустарных комбинезонах, странных шлемах и противогазах на лицах. Ударили пулеметы. Послышались крики, стрельба. Туннель частично заволокло дымом. Две случайных пули угодили в плечо Костолома. Он, что-то прорычав, почти не целясь, сделал несколько выстрелов, а затем откатился за стоящие сбоку ржавые бочки. Прометей, бросившись на шпалы, раскрыл сошки пулемета и открыл огонь по медленно приближавшейся дрезине. Поток свинца калибра 7,62 выбил целый фонтан ярко-желтых искр, рикошетя от ржавых бортов пышущего огнем транспорта. Первую ленту он отстрелял всего за минуту. Катя ползком добралась до стены мешков с песком, изловчилась и влезла внутрь. С приближающейся дрезины быстро соскочило четверо бойцов. Один тут же свалился на землю, скошенный очередью из пулемета. Где-то рядом снова загремел дробовик Костолома. Охрана бункера бестолково разряжала свои автоматы и пулеметы, заменяя качество стрельбы количеством впустую использованных боеприпасов. Как и говорил ранее заместитель майора Доронина, от гражданских больше шума и суеты, чем пользы. Дрезина продолжала медленно катиться вперед, но огнемет почему-то молчал. Костолом выхватил гранату и швырнул ее под колеса дрезины. Громыхнуло. Во все стороны разлетелись обломки камней и шпал. Осколками посекло еще двоих, решивших использовать дрезину как укрытие. Транспорт содрогнулся, замедлил ход. Затем дернулся, а после и вовсе остановился. Сверху, прямо в открытую кабину, обвалился целый пласт отслоившегося бетона. Из дрезины раздался сдавленный вопль. Но стрельба из кабины не прекращалась. И тут, со стороны входа в бункер, ударила мощная струя кипятка. Творение инженера Соколова сработало лучше любого огнестрельного оружия. Что произошло дальше, можно даже не описывать. Достаточно просто добавить. Туда, где от бронещитков рикошетили пули, без проблем добрался кипяток. Душераздирающие крики бойцов вылетели из остановившейся дрезины. А когда оттуда один за другим полезли обожженные люди, пулеметы «Прометея» и других защитников завершили дело. «Какого черта?» — пробормотал Костолом, вылезая из-за укрытия. «Это еще кто такие?» «Твари!» — взревел «Прометей», рассматривая в полумраке обгоревшие человеческие останки, еще час назад бывшие его бойцами. «Твари!» Половину прожекторов сразу же отключили. Генератор работал на пределе. Костолом шагнул к ругающемуся командиру черных наемников. Тот вскинул пулемет и взял на прицел здоровяка. «Кто это такие? Отвечай, ну!» «Без понятия. И, кстати, патронов у тебя не осталось». «Я тебе не верю», — хмуро произнес Прометей, но быстрый взгляд на патронную ленту все-таки кинул. «Дерьмо. Ладно. Ну а сам-то ты кто?» «Наемник», — заявил Костолом, а затем добавил. «Бывший». «Бывших не бывает». «Теперь бывает». «Имя?» Прометей все еще сомневался, но ствол не опускал. «Костолом». Тот едва заметно изменился в лице. «Слышал о таком. Из группы Гидроса? Где он сейчас?» «Мертв. В желудке червя». Прометей промолчал. «Зачем вы здесь?» — спросил Костолом. «Я уже сказал, найти Гамму-3. Ситуация вышла из-под контроля». Из-за дрезины послышался сдавленный стон. Оба наемника среагировали одновременно. Оба молча подошли к стоящему в 5 метрах транспорту, из которого еще валил пар. Там, у приоткрытого борта, лежал обожженный человек в старом черном противогазе. «Назови себя!» — потребовал Прометей, вытащив из кобуры пистолет. Человек, по-видимому, кривясь от адской боли, кое-как прислонился спиной к борту, а затем нечеловеческим усилием стянул с головы противогаз. Его лицо не было знакомо никому из наемников, а его обмундирование явно носило характер мясного, кустарного производства. «Ненавижу вас!» «Кто ты?» — еще раз спросил Костолом. «Я знаю, кто это!» — послышался голос откуда-то слева. Обладателем голоса оказался начальник смены. Он и Катя подошли поближе оценить последствия стрельбы кипятком. Гражданский, едва взглянув на раненого, узнал его. «Ну?» «Это ренегат полковника Зимина». «Кто? Ренегат?» — переспросил Костолом. «Да, в числе его подчиненных был капитан Теплов. У него в расположении имелся взвод солдат, которые отличались нестандартным, даже порой неадекватным поведением. Прямо перед тем, как Астру затопило, Полковник Зимин отправил их куда-то на север с особым заданием. Почти неделю о них никто ничего не слышал». «Интересно. Про волкодавов мы знали», — негромко произнесла Катя. «А про этих ренегатов даже не знаю». «Сколько вас?» «Ненавижу! Уроды! Твари!» Израненный ренегат перешел на крик. «Мы вам головы отрежем! На колья повесим!» Раздался сухой выстрел. Прометей убрал пистолет в кобуру, с отвращением сплюнул и отошел назад. «Зачем?» — спросил Костолом, но ответ ему и так был известен. «Какая разница? Толку от него?» С минуту было тихо. «Уберите эти трупы!» — наконец обратился к начальнику смены здоровяк, а затем развернулся и, не торопясь, двинулся обратно к аванпосту. Прометей, постояв с минуту, сплюнул и последовал за ним. «Эй, Костолом, есть еще кое-что, что вам нужно знать». «Что именно?» «Здесь внизу бульдог. У него приказ номер 78». Великан нахмурился. Он прекрасно знал, что именно означает приказ. И оба знали, кто такой бульдог. Настоящий садист, животное, считающее своим призванием убивать людей. В синдикате он работал там, куда остальные предпочитали не соваться. Этот представитель вышеупомянутой организации отличался невероятным хладнокровием и жестокостью. Был отличным стратегом. И вот теперь, если верить Прометею, этот маньяк здесь, в туннелях. «Делишься информацией?» «Да, и за это ничего не прошу. С заданием бульдога я не справился, а потому у меня нет смысла его искать». «Сколько вас было?» «В дрезине 5, я 6, еще 8 в туннелях». «Зачем вы разделились? Это же было неразумно». «Бульдог так решил», — вздохнул тот. «Понимаешь, что это означает? Отвлекающий маневр». «Да, идем за мной. Нужно кое-что обсудить».